Ты решила, что в отношениях отца с дочерью нашла коса на камень, она явно недооценила ситуацию. Здесь речь шла скорее не о косе, наткнувшейся на камень, а о противостоянии двух железобетонных блоков. Гамильтона, во всяком случае, вполне можно было сравнить с глыбой армированного бетона. Сейчас, когда Клодия все еще слышала слова Аннушки, когда у него возникает к кому-нибудь половое влечение, она почти желала, чтобы кто-нибудь ее от него отвратила. Однако человек не в силах избежать эротических фантазий, если сидит на солнце на опасно близком расстоянии от предмета мечтаний. На нем были темно-синие купальные трусы, как короткие шорты, а не длинные до колен бермуды, которые Клодия терпеть не могла. Под кожей поигрывали твердые мускулы. На ногах и груди было довольно много волос, что указывало на наличие в организме большого количества мужских гормонов, не превращая его при этом в гориллу. Если даже в каком-нибудь месте и имелась унция лишнего жирка, то она этого не заметила. Гай подозвал проходившего мимо официанта. «Мне, пожалуйста, пиво», — сказал он. И, обернувшись к Клоди, спросил, «Вам что-нибудь принести?» «Я не отказалась бы от чего-нибудь холодненького». «Здесь делают неплохой примс». «С удовольствием выпью примс». Клодия коснулась своих плеч, почувствовав, что на солнце стало слишком жарко. «Надеюсь, вы не сидели здесь все время после полудня», — сказал Гай, внимательно оглядывая открытые участки ее кожи. «А что, разве уже заметно?» Клодия окинула хмурым взглядом длинные, безнадежно бледные ноги. «Надо отдать им должное. Они не были синими, не были покрыты гусиной кожей, не были пористыми, но были так же бледны, как ее кремовые бикини. Оно чудесно выглядело на Клодии прошлым летом, когда ее кожа приобрела медовый оттенок под греческим солнцем. Если бы я просидела на солнце столько времени, то была бы похожа на персонаж из «Мести киллера Томата», а не на личинку, выползшую из-под камня». Губы Гамильтона тронула усмешка. «Наверное, я теперь должен сказать, нет, что вы, Клодия, вы выглядите как рапсодия в кремовых тонах». «Прошу тебя, думай, прежде чем открыть рот», — мысленно отчитала его Клодия, а вслух сказала. «Я не напрашивалась на комплименты». Гай искоса взглянул на нее. Он явно забавлялся, что рассердило ее еще сильнее. Как будто для того, чтобы еще более подчеркнуть ненавистную бледность Клодин, мимо прошли две девушки, загоревшие так сильно, что она их за это возненавидела. Одна из них сказала другой: «Эта девчонка — настоящая недотепа. В прошлом месяце я летала с ней в Найроби, так эта ленивая корова в течение всего полета красила себе ногти в туалете первого класса». Клоди до смерти хотелось взглянуть украдкой, пожирает ли их взглядом Гай Гамильтон, и если да, то делает ли это незаметно или без зазрения совести. Но поскольку он теперь лежал на спине, она боялась, что он заметит ее взгляд. Клодия посмотрела на часы. В соответствии с инструкцией к лосьону для загара, сейчас было самое время натереться.